Постлюди об одержимости. Мой вариант. Говорят, что когда Бетховен сочинял, то мимо его дома было страшно проходить, ибо из окон доносилось что-то подобное звериному рыку. Люди, не знавшие, что там живет Бетховен, склонны были полагать, что в квартире сумасшедший. Но послушайте музыку Бетховена. Там нет ни следа рычащего человека. Там высочайший свет. Роберт Шуман утверждал, что наилучшие мелодии ему диктуют из своих могил Моцарт и Бетховен. Такой, можно сказать, только ненормальный. Но почитайте статьи Шумана о музыке. Его статей ждали все любители музыки Европы. Пообщайтесь с его прекраснейшей музыкой. В ней нет ни следа сумасшествия, но есть высочайшая красота и страсть. Следовательно, существуют некоторые внешние проявления одержимости, которые могут восприниматься как ненормальность. Результатом же этого внешнего будет гармония совершенного творчества. Но совсем не обязательно, чтобы одержимость проявлялась в таких странных внешних формах, как у Бетховена или у Шумана. Бах, судя по утверждениям современников, был совершенно нормален во всех внешних проявлениях. Но в музыке утвердил высшие контакты с вечным. Одержимость Баха заключалась в его невероятной работоспособности. Все в его жизни было направлено на музыку, на постижение через музыку тайн Бога, бытия, духа и вечности. Но в то же время Бах был прекрасный семьянин, феноменальный отец и педагог своих детей. Из 20 детей Баха выжило 13, ибо в то время детская смертность была очень высока, а 4 из 13 стали выдающимися композиторами. Но когда у Баха спросили, как он достиг такого высокого уровня в своей профессии музыканта, то Себастьян ответил, что если все будут столь же прилежны, как и он, то добьются не меньших результатов. Что, посмеяться над подобным утверждением? Хорошо бы. Но Бах, судя по всему, отвечал вполне серьезно. А может быть, шутил? Один из главных вопросов, ответ на который я хотел бы получить, шутил ли Бах, или он действительно считал, что дело только в прилежании? Другими словами, осознавал ли Бах степень своего величия, исключительности и уникальности? А как вы думаете?